Поглотив демонического духа, тело маленького куницы превратилось в луч света, который влетел обратно в каменный талисман. «Мальчишка, на этот раз я у тебя в долгу, однако, мне придется отдохнуть некоторое время». Очень слабый голос прозвучал в голове Линь Дуна. Похоже, поглощение демонического питона заставило ослабленное состояние маленького куница ухудшиться. Линь Дун беспомощно смотрел на грязную пещеру, которая вдруг стала пустой. Спустя несколько мгновений, он облегченно вздохнул. К счастью, он победил в этой авантюре, иначе, демонический дух преследовал бы его и убил. Бах! Грохот в воду вдруг раздался сзади. Вода, которая раньше была у входа в пещеру, теперь вливалась внутрь. Увидев это, Линь Дун рванул вперед и схватил три иньян жемчужины, которые до сих пор плавали в воздухе. Когда он схватил жемчужины, холодные и теплые ощущения хлынули в его тело. Это ощущение было настолько расслабляющим, что вызвало у Линь Дуна дрожь. После небольшого контакта, Линь Дун понял, что слова маленького куницы были правдой. Эти иньян жемчужины действительно были сокровищем. Не в силах сдержать счастье, Линь Дун быстро засунул жемчужины в Цань Кунь мешок. Затем, вызвав немного юань силы, оставшейся в его дантянь, Линь Дун быстро поплыл из этого места. Сяч желаний двое других уже закончили поглощать энергию и покинули бассейн. Их недоуменные взгляды были направлены на бассейн, так как они были не в силах понять, почему Линь Дун до сих пор не всплыл. Может, что-то случилось? Черные брови Сюань Су нахмурились, когда она спросила. Ничего не должно случиться. Юэ Шань и я проверили этот небесный дэн-бассейн. Хотя ландшафт внизу сложный, никаких опасностей быть не должно. Сявань Цзинь покачал головой. Он также был озадачен тем, что Линь Дун еще не появился. Давайте еще немного подождем. Если он не появится, я спущусь и проверю, сказал Сявань Цзинь. Он, конечно, не был праведником. Однако, даже если игнорировать потенциал Линь Дуна, он помог ассоциации тысячи золотых одержать победу, и Сявань Цзинь чувствовал, что должен обеспечить безопасность Линь Дуну. Хорошо услышав его слова, Сюань Су кивнула. Если бы они могли наладить контакт с человеком, который имеет такой потенциал, их ассоциация тысячи золотых получит огромную выгоду в будущем. Хлоп. Вскоре шум прозвучал на поверхности бассейна. Сразу же появилась фигура человека. Он вышел. Смотря на подростка, который, наконец, появился, сяч желаний остальные облегченно вздохнули. Хе-хе. Простите, я решил проверить дно бассейна и немного задержался, увидев толпу. Линь Дун сцепил руки и извинился с улыбкой на лице. Я думала, что ты утонул, бросив взгляд на Линь Дуна, Сяч Желань фыркнула. Она была в плохом настроении, вспоминая темп поглощения энергии Линь Дуна. Линь Дун усмехнулся, он не собирался спорить с ней. Посмотрев на бассейн, он обнаружил, что вода в нем стала ясной. Ощущения от бассейна также стали незначительными. Необычная сцена, когда половина бассейна кипит, а половина была ледяной, также исчезла. Похоже, они поглотили почти всю энергию. В будущем, этот небесный дэн-бассейн будет самым обычным бассейном. Хе-хе, похоже, маленький брат Линь Дун собрал хороший урожай. Взгляд Сявань Цзиня пронесся по телу Линь Дуна, и он был поражен тем, насколько сильнее стала его юань сила. Хе-хе, просто небольшой прорыв. Услышав слова Сявань Цзиня, сердце Линь Дуна ёкнуло. Линь Дун подумал, что то узнал о сокровищах, которые нашел Линь Дун. Однако, затем он понял, что Сявань Цзинь имел в виду другое. Мысленно вздохнув, Линь Дун небрежно ответил. Как и сказал маленький куница, Эли Иньян жемчужины были очень привлекательными, и он не был уверен, что предпримет Сявань Цзинь, если узнает о них. Линь Дун изучил сяч желаний двух других. Сейчас их юань сила также значительно увеличилась. Эти трое уже были на поздней стадии небесного юань. Поэтому, после поглощения энергии из небесного дэн бассейна, они должны в ближайшее время достичь стадии юань дэн. Сявань Цзинь слегка кивнул головой. Ему начало испытывать симпатию к Линь Дуну. Чтобы иметь такой прогресс с юань силой и ментальной энергией в таком молодом возрасте, талант Линь Дуна должен быть исключительным. Поскольку дела закончены, давайте вернемся в город Янь, с улыбкой сказала Сюань Су. В ответ на ее слова, Линь Дун улыбнулся и кивнул. Поскольку небесный дэн бассейн истощен, нет смысла задерживаться. В общем, улов от этого путешествия был огромным. Поэтому, эта поездка была не напрасной. Глава 118. Синекура и расходы. Огромная группа отправилась к городу Янь. После получения обильной прибыли, атмосфера была довольно веселой. Когда они возвращались, Сявань Цзинь спрашивала происхождение Линь Дуна, со скрытым намерением наладить с ним связь. Немного подумав, Линь Дун не отвергал интерес Сявань Цзиня, так как он помог ассоциации тысячи золотых в разгроме банды Кровавого Волка. Учитывая характер последнего, они затаят обиду на него. Поэтому, установить контакт с одной из других главных фракций города Янь, ассоциацией тысячи золотых, будет мудрым решением. Таким образом, он не скрывал свое происхождение. В конце концов, с силой ассоциации тысячи золотых, они бы все выяснили, после небольшого расследования. Семья Линь города Циньян, услышав, что Линь Дун из семьи Линь, Сявань Цзинь отреагировал, в то время как Сюань Су была немного удивлена. После этого она издала смешок. Ян Юань камни, которые недавно продавала семья Линь, были в основном куплены нашей ассоциацией тысячи золотых. Я и не думала, что наш юный друг Линь Дун на самом деле из семьи Линь. Когда мы вернемся, я проинструктирую наших людей, чтобы поддерживали деловые отношения с семьей Линь в будущем. Хе-хе, тогда я должен поблагодарить менеджера Су, усмехнулся Линь Лун и вежливо соединил руки. Семья Линь, я недавно слышал, что секта Кровавой Ткани имеет на вас зуб. Кроме того, примерно через месяц, лидер секты Кровавой Ткани, Вэй Тун, согласился на смертельный поединок на дуэльной арене в городе Янь, вдруг вспомнив, спросил Сявань Цзинь. Сюань Су, Сяч Желань и остальные были шокированы его словами и обратили свои взгляды на Линь Дуна. Хотя секта Кровавой Ткани не может сравниться с ассоциацией тысячи золотых, они все еще были достаточно сильной фракцией, и Вэй Тун достиг продвинутой стадии Юань Дэн. Может ли семья Линь сражаться против такой силы? Да, действительно есть обиды между нами, в ответ на их удивление, Линь Дун улыбнулся и продолжил. Кроме того, этот смертельный поединок будет между Вэй Туном и мной. Ох, услышав это заявление, даже Сяч Желань слегка приподняла брови. Затем она заметила. Мальчишка, тебе жить надоело? Вэй Тун достиг продвинутой стадии Юань Дэн. Его не сравнить с неопытным Цзян Ли. Желань права, смертельный поединок на дуэльной арене, это не пустяк. Если надо, я могу вмешаться, предложила Сюань Су. Боюсь, что все не так просто. Секта Кровавой Ткани находится в подчинении банды Кровавого Волка. Сейчас, когда Линь Дун заставил их потерять небесный Дэн-бассейн, даже если наша ассоциация тысячи золотых вмешается, это будет не так просто, чтобы заставить секту Кровавой Ткани сдаться, пробормотал Сявань Цзинь. Хе-хе, в этот вопрос, первоначально, никто не должен был вмешиваться. Однако, спасибо вам обоим, с улыбкой ответил Линь Дун. Как ты обидел секту Кровавой Ткани? Сяч Желань не могла не спросить. Я предполагаю, это потому, что я убил из заместителя главы, Гуина небрежно сказал Линь Дун. Когда он произнес эти слова, все затихли. Когда Линь Дун повернул голову, он увидел, что Сяч Желань и остальные смотрели на него с удивлением. Гуин должен был быть мастером символов 2 и краткой печати, верно? Сюань Су была в шоке. После этого она собралась с мыслями и беспомощно спросила. Кто бы мог подумать, что такой молодой парень, как ты, действительно убил его? Неудивительно, почему не получится вмешаться? Такой противный парень, пробормотала Сяч Желань. Можно сказать, что мастер символов 2 и краткая печать равен начальной стадии Юань Дэн. Тем не менее, такая мощная фигура была на самом деле убита Линь Дуном. Неудивительно, что он не паниковал, когда столкнулся с Цзян Ли. Ведь он был уверен в своей победе. Линь Дун развел руками. Он знал, что у него не было выбора. Если бы он не убил Гуина, это привело бы к еще большим неприятностям в будущем. Однако, теперь, когда дело сделано, незачем было сожалеть. Что касается Вэй Туна, рано еще рассуждать, кто победит. Хе-хе, наш юный друг Линь Дун такой смелый. Гуин ужасный человек, хорошо, что он умер, усмехнулся Сявань Цзинь. Затем он сменил тему и спросил. Я хочу пригласить молодого друга Линь Дуна в качестве синекуры на должность офицера в ассоциацию тысячи золотых. Что скажешь? Услышав слова Сявань Цзиня, Линь Дун был слегка ошеломлен. Смотря на его улыбающееся лицо, в голове у Линь Дуна все встало на свои места. Сявань Цзинь хотел тайно помочь семье Линь, позволяя им установить связи с ассоциацией тысячи золотых. В будущем, семья Линь сможет получить некоторую помощь в городе Янь, и ей не нужно будет беспокоиться о месте секты Кровавой Ткани или банды Кровавого Волка. Тогда, я благодарю главу Ся за его доброту. Линь Дун на мгновение задумался, после чего сцепил руки вместе. Сейчас для семьи Линь ассоциация тысячи золотых была похожа на огромное дерево. Если бы Линь Дун был один, он бы не беспокоился. Однако, сейчас он должен учитывать потребности всей семьи Линь. Поэтому, он решил принять предложение. Видя, что Линь Дун согласился, Сявань Цзинь искренне рассеялся. Хотя сила Линь Дуна сейчас была не в состоянии удивить его, но его потенциал стал очень важным для Сявань Цзиня. Так как он начинал как купец, он хорошо знал о преимуществах долгосрочных инвестиций. Если они упустят этот шанс, их ассоциации тысячи золотых может больше не выдастся случая проявить свою добрую волю, когда Линь Дун проявит свой потенциал. Видя эту сцену, Сюань Су также негромко рассмеялась. Она всегда высоко ценила Линь Дуна, поэтому она была рада, что ассоциация тысячи золотых смогла установить с ним связь. После возвращения в город Янь, Линь Дун попрощался с Сявань Цзинем и остальными, и не делая никаких остановок, вернулся в гостиницу, в которой остановился. Вернувшись в комнату, Линь Дун оступился. Несмотря на то, что сегодня он получил хороший урожай, это была не прогулка по парку. Кроме того, когда он находился на дне бассейна, он отдал практически всю юань силу маленькому кунице. Более того, он пытался сохранить свое настроение по пути назад. Теперь, когда он мог отдохнуть, слабость начала распространяться в теле. Поскольку он был в ослабленном состоянии, он не стал сразу использовать инь-ян жемчужины. Вместо этого, он решил терпеть усталость, и, сев на кровать, вошел в состояние развития. Прошла половина дня, прежде чем Линь Дун открыл глаза и обнаружил, что уже наступила ночь. После тренировок в течение половины дня, его дантянь, который был почти пуст, почти полностью восстановился. Слабость также прошла. Почувствовав, что он в основном восстановился, Линь Дун извлек три инь-ян жемчужины из цань-кунь мешка. Эти три круглые, черно-белые жемчужины плавали перед Линь Дуном. Сильная и чистая энергия непрерывно исходила от них, распространяясь по комнате. С пылающим взглядом Линь Дун смотрел на эти жемчужины. Он чувствовал, что даже энергия одной жемчужины превосходила энергию, которую они вчетвером сегодня поглотили из небесного Дэн бассейна. Это истинное сокровище небесного Юань Дэн. Линь Дун усмехнулся. К счастью, дно бассейна было очень запутанным. Иначе, он не смог бы их получить. Так как Сявань Цзинь и Юэ Шань осмотрели небесный Дэн бассейн. Если бы не тот факт, что дно было запутанным, эти двое давно бы обнаружили это сокровище. Обычные люди знали только об энергии небесного Дэн бассейна, но они даже не представляли, что небесный Дэн бассейн может производить такие загадочные вещи, как инь-ян жемчужины. Радуясь некоторое время, Линь Дун отложил две жемчужины, оставив на ладони лишь одну, после чего закрыл глаза. В то же время, он активировал цинь-юань искусство, а также использовал ментальную энергию, формируя ментальный водоворот сбора ци, ву. Когда Линь Дун начал поглощение, инь-ян жемчужина начала дрожать. Затем, поразительно чистая энергия, которая выглядела как столб воды, чередуя черный и белый, вылетела из инь-ян жемчужины, после чего была поглощена Линь Дуном. Во время неистового поглощения, влажный туман энергии скручивался вокруг тела Линь Дуна. Такой вид поглощения был в несколько раз лучше, чем в небесном Дэн бассейне. Поглощение длилось всего полчаса, после чего Линь Дун почувствовал, что его дантянь уже заполнен юань силой. Такая скорость не удовлетворяла Линь Дуна, однако у него не было альтернатив. Цинь юань искусства было 3 го класса, и это уже был его предел. Для увеличения скорости поглощения, надо заменить его на секретное искусство более высокого класса. Конечно, он мог только тосковать, так как не мог получить секретное искусство более высокого класса. Поэтому, Линь Дуну оставалось пользоваться тем, что есть. Жизнь Линь Дуна в течение нескольких следующих дней был спокойна, когда он большую часть времени тратил на тренировки. С этими инь-ян жемчужинами, юань сила Линь Дуна прогрессировала очень быстро. Он чувствовал, что все становятся все ближе к стадии юань дэн. Все, что ему нужно, это подождать некоторое время, прежде чем он сможет сделать прорыв. Учитывая текущий прогресс, этот день не за горами. Пока он развивал свою юань силу, он также не забывал о ментальной энергии. Потратив много денег на эликсиры 5 го ранга, развитие его ментальной энергии также имело хороший прогресс. Трещина на его духовном символе судьбы также становилась все более четкой, и казалось, что он может разделиться в ближайшее время. Однако это продолжалось лишь 10 дней. Это потому, что Линь Дун понял, что прошло всего лишь полмесяца, как он прибыл в город Янь, а он уже истратил 1000 янь-юань-пилюль. Поэтому у него больше не оставалось средств для эликсиров 5-го ранга. Такие расходы ошеломили бы Лин Чжэньтяня и остальных, если бы они об этом узнали. Вся семья не могла обеспечить его развитие. Похоже, пришло время заработать немного денег. Смотря на свой пустой цанькунь-мешок, Линь Дун горько рассмеялся и покачал головой. Глава 119. Зарабатывание денег. Что касается зарабатывания денег, у Линь Дуна не было такой деловой хватки, как у Сюань Су. Однако он и не планировал строить бизнес-империю. Все, что он хотел, это получить эликсир для своего развития. Подумав, он понял, что у него есть лишь два способа, чтобы заработать деньги. Один из них – это использовать каменный талисман для переработки ян-юань камней. Так как он мог получить одну ян-юань пилюлю из 3 ян-юань камней, это было в 3 раза эффективнее, чем у обычных практиков. Однако у него недостаточно ян-юань камней, и большинство фракций не продадут их так просто. Что касается сбора, это было слишком хлопотно. Поэтому Линь Дун мог воспользоваться лишь вторым способом. Напрямую продавать пилюли, переработанные каменным талисманом. Линь Дун смог получить 5 пилюлей из одного эликсира 5-го ранга. Кроме того, после переработки, эти пилюли были мягкими и легко усваивались, также они были в несколько раз эффективнее обычных эликсиров. Исходя из расчетов Линь Дуна, если использовать эликсир 5-го ранга, количество лекарственной силы, которую можно поглотить, не будет даже 1/5, содержащейся в эликсире. Большая часть лекарственной силы могла осесть в организме или рассеяться, в то время как одна пилюля уже была сопоставима с такой эффективностью. Другими словами, для обычного человека будет выгоднее приобрести пилюлю вместо эликсира 5-го ранга. И это был также самый быстрый способ для Линь Дуна, чтобы заработать деньги. Конечно, если он хочет продать пилюли, он должен идти в аукционный дом 1000 золотых. Только там он мог получить лучшую цену. Поэтому Линь Дун привел себя в порядок и, выйдя из гостиницы, направился прямо к аукционному дому. Сейчас Линь Дун также считался офицером ассоциации 1000 золотых, поэтому занимал определенный статус. Поэтому, когда его заметили, служанка быстро появилась и отвела к Сюань Су, которая сейчас занималась делами. «Хе-хе, братишка Линь Дун, ты давно не навещал старшую сестру. Я подумала, что ты забыл обо мне». Сюань Су подняла свое прекрасное лицо и мило улыбнулась. Ее улыбка была поистине завораживающей. Линь Дун сухо усмехнулся. Он немного терялся, когда имел дело с поддразниваниями этой прекрасной женщины, которая испускала зрелый и изящный шарм. Он знал, что Сюань Су была не намного старше Ся Чжэлань, и та называла ее тетей только из-за семейного старшинства. «Говори, что привело тебя к старшей сестре». Сюань Су отложила документы и нежно улыбнулась. «Я думаю выставить несколько вещей на аукционе». Линь Дун не ходил вокруг да около. Он извлек 2 нефритовых бутылки из цанькунь-мешка. В каждой бутылке было по 10 пилюль, полученных из эликсиров 5-го ранга. «Ох!» Сюань Су мягко приподняла свои черные брови, после чего протянула белоснежную руку и взяла пилюли из бутылки. Рассматривая их некоторое время, она мягко сказала: «Эти пилюли получены из эликсиров, верно?» Да Линь Дун усмехнулся и кивнул головой. Сюань Су подумала некоторое время, после чего позвала седого пожилого человека и передала пилюли ему. Пожилой человек, видимо, был опытным в оценке пилюль. После проверки он удивленно сказал: «Это пилюли со свойствами восстановления ментальной энергии. Они имеют мягкий характер, и этот эффект, по крайней мере, как у эликсира 5-го ранга». «Ох, похоже, братишка Линь Дун обладает некоторыми сокровищами». Сюань Су была немного поражена. Кто бы мог подумать, что одна пилюля действительно соответствует эликсиру 5-го ранга. Этот старик предлагает установить аукционную цену этой пилюли в 300 ян-юань камней. Так как пилюля может восстанавливать ментальную энергию, большинство покупателей будут мастерами символов. Эти клиенты считаются очень богатыми, и если они будут бороться за нее, цена будет еще выше. «Менеджер Су, что вы об этом думаете?» – сказал седой человек. Хорошо, Сюань Су кивнула головой, она ясно чувствовала, что цена подходящая. Линь Дун был доволен этой ценой. Если одна пилюля стоит 300 ян-юань камней, то 20 таблеток будут стоить 6000 ян-юань камней. После переработки, это будет 600 ян-юань пилюль, это не маленькая сумма. «Менеджер Су, если вы успешно продадите эти пилюли, «Можете заплатить мне Ян Юань камнями», с улыбкой сказал Линь Дун. «Если он переработает Ян Юань камни сам, это утроит выгоду. Поэтому, ему не нужно было просить Ян Юань пилюли. Тебе понадобится среднеуровневый Цань Кунь мешок, чтобы хранить так много Ян Юань камней». Сюань Су посмотрела на Линь Дуна и мягко усмехнулась. «Братишка Линь Дун, среднеуровневый Цань Кунь мешок обычно продается по цене около 2000 Ян Юань камней. Так как ты офицер нашей ассоциации 1000 золотых, как насчет 1000 Ян Юань камней?» Услышав эти слова, Линь Дун был поражен, после чего почувствовал боль в сердце. Низкоуровневый Цань Кунь мешок стоил около 100 Ян Юань камней, но среднеуровневый был в 10 раз дороже. «Тогда сделаем, как говорит менеджер Су». Независимо от того, как у него болело сердце, Линь Дун знал, что эта вещь была необходимой. Хотя низкоуровневый мешок был дешевым, крошечный кусочек пространства был недостаточным. «ПФФ». Увидев страдальческое выражение лица Линь Дуна, Сюань Су прикрыла рот, пытаясь сдержать смех. «Братишка Линь Дун, старшая сестра просто дразнит тебя. Возьми этот Цань Кунь мешок как подарок от ассоциации 1000 золотых, и ты не можешь отказаться, иначе я не помогу тебе спродать пилюли». Смотря на привлекательную и изящную Сюань Су, которая теперь хмурила брови и сдерживала смех, Линь Дун улыбнулся и мысленно вздохнул с облегчением. Как и следовало ожидать от ассоциации 1000 золотых, они, вероятно, были единственными, кто мог отдать предмет стоимостью в несколько тысяч Ян Юань камней просто так. «Менеджер Су, ты такой молодой, откуда такая формальность? Если ты не думаешь, что я старая, то называй меня старшая сестра Су». Услышав, как Линь Дун называет ее менеджер Су, Сюань Су почувствовала себя немного несчастной. «Ладно, тогда старшая сестра Су». Линь Дун никогда не встречал такую грозную женщину. Поэтому он беспомощно кивнул головой и сказал: «Мне нужно высокоуровневое секретное искусство. Поэтому, я хочу, чтобы старшая сестра Су помогла получить одно высокоуровневое секретное искусство». Услышав эту просьбу, Сюань Су слегка нахмурила свои черные брови. Секретное искусство 3-го класса было очень легко получить, но секретные искусства 2-го и 1-го класса были довольно редкими. Даже в их ассоциации 1000 золотых они редко встречаются. «Конечно, я передам инструкции и удостоверюсь, чтобы его не упустили. Если кто-то захочет выставить его на аукцион, я тайно перехвачу и позволю тебе поговорить с продавцом. Большое спасибо старшей сестре Су». Линь Дун облегченно вздохнул и, сцепив руки, поблагодарил ее. Несмотря на то, что он заработал неплохую сумму на пилюлях, он знал, что в городе Янь много богатых людей. Если кто-то захочет купить секретное искусство, то Линь Дуну будет трудно его получить. «Оставь пилюли здесь, аукцион будет через несколько дней. Что касается секретного искусства, я свяжусь с тобой, когда появятся новости». Линь Дун улыбнулся и кивнул. Несмотря на то, что они закончили обсуждение, на основании характера Сюань Су, Линь Дун не решался сразу же уйти. Поэтому он сопровождал Сюань Су и беседовал с ней некоторое время, после чего ушел. В течение следующих дней, без пилюль, темпы развития несколько замедлились. Однако это было хорошо, когда чередуешь тренировки и отдых, развитие идет лучше. Если постоянно загружать себя жесткими тренировками, эффективность будет снижаться. Что касается продажи пилюль с аукциона, ассоциация 1000 золотых была действительно способной. Всего за 3 дня они были проданы с аукциона. Бизнес-методы Сюань Су были очень хорошими. Она не продавала пилюли сразу, а разделила их на партии. Они были очень важными для мастеров символов, но трудно набить цену, если пилюль будет слишком много. В конце концов, чем более редкой является вещь, тем она ценнее. Поэтому, в течение этих 3 партий, богатые мастера символов сражались за 20 пилюль, пока цена не достигла 8000 Ян Юань камней за все пилюли, и эта цена намного превзошла ожидания Линь Дуна. После получения такого количества Ян Юань камней, Линь Дун потратил 2 дня, чтобы переработать их в Ян Юань пилюли. Сейчас Линь Дун имел 2600 Ян Юань пилюль. Его первоначально иссякшие средства в одно мгновение достигли такого состояния. С таким обильным урожаем, денежные средства Линь Дуна снова стали солидными. Он сходил и купил партию эликсиров 5-го ранга, после чего снова погрузился в тренировки. На 3-й день тренировок Сюань Су вдруг прислала сообщение из ассоциации 1000 золотых, что интересующая его вещь появилась. Узнав эту новость, Линь Дун прыгал от радости. Пока он использовал инь-ян жемчужины, Цинъюань искусство его не удовлетворяло. Это было, как иметь хороший автомобиль с неисправным двигателем, из-за чего он не может показать все свои лошадиные силы. Поэтому, услышав новость о высокоуровневом секретном искусстве, Линь Дун не колебался, и сразу направился в ассоциацию тысячи золотых. Если секретное искусство достойное, то он должен получить его независимо от цены. Он достаточно настрадался от этого старого быка, волочащего тележку, Цинъюань искусства. Глава 120. Искусство трех солнц. Линь Дун бросился к аукционному дому тысячи золотых, как если бы он горел, и когда он прибыл, служанка уже ждала его. Когда он пришел, она почтительно провела его в комнату для гостей. Две фигуры находились в комнате для гостей. Первая — это Сюань Су, в то время как второй был немного худым, незнакомым мужчиной средних лет, с глубоко посаженными глазами. Этот человек хочет выставить секретное искусство на аукцион. Его зовут господин Линь Чжун. Увидев, что Линь Дун пришел, Сюань Су встала и представила человека. «Ты хочешь купить мое секретное искусство?» Посмотрев на Линь Дуна, Линь Чжун нахмурился. Он думал, что то слишком молод. Линь Дун улыбнулся и кивнул головой. «Могу я узнать, что за секретное искусство у господина Линь Чжуна?» «Не волнуйся, это необычное секретное искусство», — гордо заявил Линь Чжун. После этого он достал тонкий золотой фолиант. «Искусство трех солнц». Когда появился фолиант, Линь Дун заметил три слова. «Искусство трех солнц» — это секретное искусство 2-го класса. Мало того, что оно может открыть 15 каналов, оно также позволит развить 3 солнечных шара юаньцы в Дантянь. В решающий момент можно использовать их и зажечь. Даже противник, который на один уровень выше, пострадает, если не будет готово. Выслушав наполненные гордостью слова Линь Чжуна, пламя страсти росло в сердце Линь Дуна. Это секретное искусство было сильнее, чем Цинъюань искусство, в несколько раз. Кроме того, оно имело секретную технику. Она была подобна трансформации Цзянли, только тому было необходимо испарять свою кровь, чтобы увеличить силу, в то время как искусство трех солнц позволяет сформировать 3 объекта типа бомбы в Дантянь. Это, несомненно, захватит противника врасплох. Открытие 15 каналов считается нормальным для секретного искусства 2-го класса. Что касается секретной атаки, я думаю, что она может повредить пользователю во время активации, верно? В то время как огонь горел в сердце Линь Дуна, Сюань Су, усмехнувшись, спросила. Проницательность Сюань Су несравнима с таким новичком, как Линь Дун. Поэтому она смогла найти критический недостаток, который не упомянул Линь Чжун. После ее слов разум Линь Дуна немного прояснился. Когда Цзян Ли активировал свое искусство трансформации крови, он в конечном счете получил серьезные последствия. Не могло же это искусство трех солнц быть таким превосходным? Хе-хе, вы в самом деле проницательный. Линь Чжун недооценил проницательность Сюань Су и неловко засмеялся. У него не было выбора, кроме как продолжить. Нет никакой отрицательной реакции, просто для формирования 3 солнечных шаров требуется высокий уровень контроля, иначе можно ранить себя взрывом. Это было на самом деле непросто. С тех пор, как он получил искусство 3 солнц, Линь Чжуну так и не удалось сформировать его. В процессе он поранился много раз, поэтому он больше не осмеливался практиковать его. Линь Дун был поражен и мысленно похвалил Сюань Су, дав благодарный взгляд. Однако интерес к искусству трех солнц усилился. Так как он развивал ментальную энергию, хоть он и не считался мастером в ее контроле, он все еще был уверен, что в целом сильнее, чем практики на том же уровне. То, что Линь Чжун не смог добиться успеха, еще не значило, что Линь Дун не сможет. Хотя есть некоторые недостатки, это секретное искусство по-прежнему значительное среди 2-го класса. Сюань Су улыбнулась и продолжила. «Могу я узнать, за сколько господин Линь Чжун хочет продать это секретное искусство?» «Глаза менеджера Су слишком острые, я не буду больше тратить слов». 50 тысяч ян юань камней. Линь Чжун бормотал некоторое время, после чего вытянул 5 пальцев и тихо сказал. 50 тысяч ян юань камней. Услышав эту цифру, уголки глаз Линь Дуна невольно дернулись. Он первоначально думал, что хоть и не был богатым, но, по крайней мере, имел достаточно средств. Он не ожидал, что сейчас не сможет приобрести даже секретное искусство 2-го класса. Цена в 50 тысяч ян юань камней довольно дорогая, но по-прежнему разумная, мягко ответила Сюань Су. Она могла предсказать, что если бы это секретное искусство продавалось на аукционе, оно в итоге стоило бы дороже. Линь Дун мысленно горько рассмеялся. Сейчас у него было не более 2000 янь-юань пилюль. Это эквивалентно 20 тысяч янь-юань камням. Он действительно недооценил стоимость секретного искусства. Господин Линчжун, вот 5000 янь-юань пилюль, проверьте. В то время, как Линь Дун чувствовал себя неловко, Сюань сумело улыбнулась, как будто видела его мысли, и достала Цань Кунь мешок из рукава, после чего передала его Линчжуну. Похоже, она заранее подготовилась. Линчжун был рад, когда получил Цань Кунь мешок, после чего осматривал содержимое некоторое время, а затем отдал фолиант Сюань Су. Не задерживаясь, он попрощался и ушел. Вот, братишка Линь Дун, даже если искусство трех солнц довольно трудно практиковать, эти три солнечных шара довольно грозные. Линчжуну не хватило способностей, поэтому он не смог оценить его, иначе 50 тысяч янь-юань камней было бы недостаточно, чтобы купить его. Когда Линчжун ушел, Сюань Су повернулась к Линь Дуну и с улыбкой отдала ему фолиант. «Старшая сестра Су, спасибо, я удостоверюсь, что верну эту сумму ассоциации тысячи золотых». Линь Дун помедлил, после чего искренне ответил. 50 тысяч янь-юань камней было немаленькой суммой, и он не хотел задолжать слишком много. Благосклонность людей иногда трудно вернуть. После серьезного заявления Линь Дуна, Сюань Су беспомощно кивнула и ответила слегка раздраженным голосом. «Ты надоедливый ребенок, твое упрямство вызывает головную боль». Увидев, что она надулась, Линь Дун глухо рассмеялся. После искреннего общения и составления компании Сюань Су в течение достаточно долгого времени, он дал ей заключительную улыбку и ушел. Вернувшись в гостиницу, Линь Дун не сразу начал изучать искусство трех солнц. Вместо этого, он вынул партию эликсиров 5 Горанга, которые купил до этого. Эти эликсиры не обладали способностью восстанавливать ментальную энергию, зато были очень полезны для развития юань силы. Все эти эликсиры, в конечном счете, были переработаны каменным талисманом. В общей сложности получилось более 60 пилюль. Если они будут проданы на аукционе, этого будет достаточно, чтобы погасить долг. В конце концов, Линь Дун не привык оставаться в долгу. Потратив большую часть дня для переработки эликсиров, Линь Дун, наконец, облегченно вздохнул и достал искусство трех солнц, сосредоточившись на его изучении. Это продолжалось около часа, после чего Линь Дун оторвался от фолианта. Как и следовало ожидать, по сравнению с Цинъюань искусством, оно было лучше во всех отношениях. Получив понимание этого искусства трех солнц, Линь Дун закрыл глаза, и его сознание погрузилось в каменный талисман. Линь Дун вновь появился в привычной духовной области, однако, на этот раз, он не пошел к жерновам разума. Вместо этого, он ждал в том месте, где появлялись светящиеся фигуры. Как и ожидалось, новая светящаяся фигура появилась в сидячем положении. Линь Дун тихо сел и сосредоточил внимание на свете, который протекал внутри тела светящейся фигуры. Путь, по которому шел свет, был одним из каналов в искусстве трех солнц, который надо было открыть. Под пристальным взглядом Линь Дуна, пути 15 каналов последовательно появились. Когда свет завершил путь 15-го канала, Линь Дун не ослаблял внимания. Он хотел выяснить, сколько каналов могло разблокировать искусство трех солнц после улучшения каменным талисманом. Каменный талисман не разочаровал Линь Дуна. После небольшой задержки, свет снова начал течь. Свет медленно продвигался к очень удаленному каналу, как будто он пытался открыть горный путь. И это был еще не конец. Еще один путь быстро появился. Путь за путем. Под возбужденным взглядом Линь Дуна, за короткие 10 минут, свет открыл еще 7 каналов. Эти 7 каналов в сочетании с 15 основными каналами искусства трех солнц были в общей сложности 22 каналами. Это количество превысило Цинъюань искусства более чем в 3 раза. 15 каналов считались нормальным количеством среди секретных искусств 2 го-класса, в то время как 22 канала будут рассматриваться очень хорошо. После наблюдения за усовершенствованием каменным талисманом, Линь Дун невольно рассмеялся. Эти 50 тысяч янь-юань камней были потрачены не зря. Несколько мгновений спустя, волнение Линь Дуна медленно исчезло, и он подавил радость в своем сердце. Еще раз он сосредоточил свое внимание на льющемся свете, и впечатал 22 пути в своем сознании. Запомнив все пути, Линь Дун был окончательно удовлетворен, и вышел из духовной области. Он сел, скрестив ноги, и инь-ян жемчужина была зажата в его ладони, после чего, Потоки юань силы хлынули из его дантянь. Под его контролем, они стремительно потекли в сторону закрытых каналов. Вооруженный предыдущим опытом, Линь Дун легко открывал каналы. Когда они все будут открыты, то появится возможность испытать преимущество секретного искусства 2 Го-класса. Глава 121. Интенсивная тренировка. После открытия каналов искусства 3 Солнц, это может быть описано словами. Беспрепятственность и свобода от преград. За одну ночь Линь Дун смог открыть 8 каналов из 22. Такая скорость была просто пугающей. Когда Линь Дун практиковал Цинъюань искусство, ему потребовалось несколько месяцев, чтобы открыть 7 каналов. Однако, сейчас он за одну ночь смог открыть 8. Конечно, наибольший вклад внесла Инь-Ян жемчужина. С ее помощью юань сила в дантянь Линь Дуна практически не иссякала. Если бы это не нагружало его разум, он бы открыл все 22 канала на одном дыхании. И именно из-за этого, Линь Дун мог открыть 8 каналов за один день. Когда 8 каналов были открыты, Линь Дун почувствовал некоторые преимущества. Было ли это поглощение, или конденсация юань силы, скорость искусства 3 солнц, намного превзошла Цинъюань искусства. Несмотря на то, что было открыто всего 8 каналов, эффективность искусства 3 солнц уже была в состоянии соответствовать Цинъюань искусству на его пике. Линь Дун был доволен таким результатом. 50 тысяч ян юань камней были потрачены с пользой. На следующий день, Линь Дун доставил 60 пилюль Сюань Су. Благодаря тому, что было довольно много пилюль, которые на этот раз восстанавливали юань силу, улов получился довольно хорошим. Всего за 3 дня каждая пилюля была продана, и еще 20 тысяч ян юань камней попали в карман Линь Дуна. Эти 20 тысяч ян юань камней снова были переработаны Линь Дуном в течение 2 дней, превратившись в 6 тысяч ян юань пилюль, из которых 5 тысяч были переданы Сюань Су в счет погашения долга. Разделавшись с долгом, Линь Дун вздохнул с облегчением. Фраза «свободен от долгов» действительно была подходящей. Решив эту проблему, Линь Дун провел оставшуюся часть времени за тренировками. Оставался только месяц от 2-месячного срока. Ему нужно как можно быстрее увеличить свою силу за это время, иначе, будет болезненно столкнуться с Вэй Туном на продвинутой стадии Юань Дэн. Таким образом, в следующие 30 дней Линь Дун редко покидал гостиницу. Помимо похода в ассоциацию «Тысячи золотых», чтобы приобрести эликсиры, он провел большую часть времени, погрузившись в тренировки. Когда он полностью сосредоточился на развитии, прогресс, которого он достиг, был очень хорошим. Во-первых, искусство 3 солнц. За 30 дней Линь Дун открыл 20 каналов из 22, последние были самыми трудными для разблокировки. Однако это был лишь вопрос времени, поскольку 20 каналов были открыты. Искусство 3 солнц начало постепенно проявлять себя. Раньше он мог поглощать энергию инь-ян жемчужины не более часа, после чего его дантянь расширялся до предела, не в силах больше поглощать юань силу. Но после того, как были открыты 20 каналов, всего за 1 час поглощение выросло больше, чем в 3 раза. В то же время юань сила в его дантянь стала более плотной, настолько, что он мог немного чувствовать своего рода туман энергии. Появление этого тумана энергии было признаком формирования Юань Дэн. В то время как Линь Дун достиг существенного прогресса в развитии Юань Силы, его ментальная энергия также усилилась. Так как он обладал жерновами разума, его ментальная энергия ежедневно росла. В то же время, трещины на его символе судьбы стали расширяться, и появились признаки расщепления. Сейчас, только один крошечный след ментальной энергии упорно сопротивлялся. Однако это сопротивление было столь же бесполезно, как богомол, пытающийся заблокировать машину. Все прогрессируют ускоренными темпами, как и ожидал Линь Дун. В то время как Линь Дун занимался тренировками, начали появляться скрытые проблемы. Источником этих проблем была банда Кровавого Волка. Банда Кровавого Волка не была добродетелями в городе Янь. С ножом в руке, в одиночку, Юэ Шань установил эту фракцию в городе Янь. Сейчас он даже достиг совершенной стадии Юань Дэн. Поэтому, даже в городе Янь он считался легендарной фигурой. Однако эта легендарная фигура продолжала оставаться жестокой, после того, как они потеряли небесный Дэн бассейн. Если бы они получили этот бассейн, то могли получить, по крайней мере, 2 или 3 практиков стадии Юань Дэн, и это было бы значительным усилением. В конце концов, даже во всей банде Кровавого Волка, число практиков стадии Юань Дэн можно было пересчитать по пальцам одной руки. Когда банда Кровавого Волка размышляла над внезапным появлением Линь-Дуна, они не забыли разузнать об этом незнакомце. Благодаря возможностям банды Кровавого Волка, это было нетрудной задачей, чтобы раскрыть личность Линь-Дуна. Менее чем за 10 дней, Юэ Шань получил всю информацию, касающуюся Линь-Дуна и семьи Линь. Однако, когда Юэ Шань получил эти сведения, он также получил письмо от Ассоциации Тысячи Золотых. В городе Янь, влияние Ассоциации Тысячи Золотых определенно не уступало банде Кровавого Волка. На самом деле, в получении информации, они даже превзошли их. Поэтому, тот факт, что те расследовали семью Линь, не укрылся от Ассоциации Тысячи Золотых. Ся Вань Цзинь и Сюань Су очень сильно ценили потенциал Линь Дуна. Кроме того, они оба были решительными людьми, и хотели завязать отношения с ним, поэтому, он не могли игнорировать действия банды Кровавого Волка. Что касается письма, то там было написано лишь несколько слов об отношениях между Ассоциацией Тысячи Золотых и семьей Линь. В конце концов, истинный мотив письма был предупредить банду Кровавого Волка не делать шаги против семьи Линь. Когда он получил это несколько угрожающее письмо, Юэ Шань был в ярости. Однако, несмотря на то, что он был зол, он не решился открыто идти против Ассоциации Тысячи Золотых, чтобы иметь дело с крошечной семьей Линь. Несмотря на то, что обе их фракции были в тройке сильнейших в городе Янь, банда Кровавого Волка немного уступала. В конце концов, они были порочной группой, и завели множество врагов, когда поднимались на вершину. Сейчас эти фракции не решатся открыто пойти против банды Кровавого Волка. Однако, если наступит сложное положение, эти фракции нанесут удар в спину. И это определенно произойдет, если они решатся открыто выступить против Ассоциации Тысячи Золотых. Были несколько квалифицированных практиков в Ассоциации Тысячи Золотых. Однако, что более важно, у них было богатство. Благодаря соблазну денег, Ассоциация Тысячи Золотых может привлечь множество союзников. Это вызовет огромную головную боль у банды Кровавого Волка. Однако, основываясь на характере Юэ Шэня, он не примет такой исход. Поэтому, продолжая собирать информацию, он узнал о вражде между сектой Кровавой Ткани и семьей Линь. В одном из огромных залов штаб-квартир банды Кровавого Волка сидели несколько человек. Одним из них был тот, кто привел огромный отряд к порогу семьи Линь, лидер секты Кровавой Ткани. Вэй Тун, глава, наша секта Кровавой Ткани действительно имеет некоторые обиды с семьей Линь. Гуин был убит мальчишкой по имени Линь Дун, и я назначил смертельный поединок с ним. Через полмесяца мы увидим, кто победит на дуэльной арене. Услышав вопрос Юэ Шэня о вражде между сектой Кровавой Ткани и семьей Линь, Вэй Тун был слегка шокирован и осторожно ответил. Он думал, что у семьи Линь есть какие-то отношения с бандой Кровавого Волка. Это действительно Линь Дун. Глаза Юэ Шэня сузились. Глава, если у вас есть какие-то отношения с Линь Дуном, я могу позволить ему соскочить с крючка, поспешно сказал Вэй Тун. Соскочить с крючка? Почему ты должен это сделать? Усмехнулся Юэ Шань, смотря на ошеломленное выражение Вэй Туна. Затем он произнес холодным голосом. Семья Линь недавно сблизилась с Ассоциацией Тысячи Золотых. Ассоциация Тысячи Золотых? Выражение лица Вэй Туна слегка изменилось. Даже при том, что секта Кровавой Ткани была достаточно мощной в городе Янь, они не могли соответствовать Ассоциации Тысячи Золотых. Он не ожидал, что всего за месяц семье Линь удастся объединиться с такой фракцией. Этот факт вызывал у него головную боль. Если он истребит семью Линь, Ассоциация Тысячи Золотых займется этим вопросом. Не беспокойся об Ассоциации Тысячи Золотых. Этот смертельный поединок между вами двумя, никто не смеет вмешиваться. Моя банда Кровавого Волка проследит за этим. В то же время, у меня есть задание для тебя, сказал Юэ Шань. Глава, пожалуйста, проинструктируйте меня. Услышав, что банда Кровавого Волка поддерживает их, Вэй Тун немного успокоился и поспешно сказал: «Убей этого ребенка, не проявляя никакой пощады», — холодно приказал Юэ Шань. Поскольку Ассоциация Тысячи Золотых хочет получить этого мальчишку, он должен использовать возможность и уничтожить его. Услышав бессердечность в словах Юэ Шаня, Вэй Тун был озадачен. Сразу же с порочной улыбкой он кивнул. «Не волнуйтесь, глава, я порву в клочья этого мальчишку на дуэльной арене». Время постепенно прошло. Новости о смертельном поединке Вэй Туна и Линь Дуна распространились по всему городу Янь. Что касается Линь Дуна, большинство фракций не знали о нем. Однако, они слышали о Вэй Туне. Даже в городе Янь практик на продвинутой стадии Юань Дэн будет хорошо известен. В то же время его противник был 17-летним мальчишкой. Этот поединок ошеломил многих людей. Кем был этот дерзкий мальчишка на самом деле? В то время как новость распространилась, Линь Дун продолжал интенсивные тренировки. Сейчас он достиг критического момента. Благодаря волшебным эффектам инь-ян жемчужины, менее чем за месяц, юань сила в его дантянь значительно увеличилась, пока не достигла предела. В этот момент шар юань силы начал отчаянно вращаться. Инь-ян энергии, наконец, начали проявлять признаки слияния. Глава 122. Удача не приходит одна. Энергия активно распространялась в тихой комнате. Линь Дун сидел на кровати, а юань сила обернулась вокруг его тела, как дым. Снаружи Линь Дун казался очень спокойным, но внутри было совсем наоборот. В его дантянь шар юань силы уже занял большую часть пространства. Внутри шара были два совершенно разных атрибута, однако инь-ян энергии, которые раньше отталкивали друг друга, больше не сопротивлялись. Вместо этого, следы юань силы, обвивающиеся вокруг них, постоянно смешивали их вместе. Полностью сосредоточившись, Линь Дун медленно смешивал их. Понимая, что это означает, волнение появилось в его сердце. Однако он быстро успокоился и заставил шар юань силы медленно вращаться. Звук бегущей воды. Когда шар вращался, энергичная юань сила непрерывно издавала звук бегущей воды, когда энергия, как нити влажного тумана, постоянно дрейфовала внутри. Шар юань силы вращался все быстрее и быстрее, начиная издавать жужжащий звук. При такой скорости вращения, даже весь дантянь начал вибрировать. Когда скорость вращения достигла предела, скорость слияния инь-ян энергии также увеличилась. Инь-ян сливались, формируя юань-дэн. Это был самый важный шаг в формировании юань-дэн. В это время Линь Дун не смел медлить. Все его внимание было сосредоточено на дантянь. В то время как шар юань силы неистово вращался, первоначально энергичная юань сила внутри него стала заметно уменьшаться, и все больше энергии в форме тумана заполнила воздух. Эта туманная энергия имела отличие от обычной юань силы. Туман содержал идеальную инь-ян энергию. В прошлом инь-ян энергии отвергали друг друга, но сейчас они были полностью слиты и стали совершенно новым, более сильным продуктом. Ву-у. Не собираясь замедляться, Линь Дун закрутил шар юань силы с высокой скоростью, и юань силы внутри шара становилась все меньше и меньше. В конечном счете, она была полностью израсходована. Когда юань сила закончилась, Линь Дун не сразу перешел к следующему шагу. Легким движением руки он достал инь-янь жемчужину. После непрерывного поглощения, эта жемчужина уменьшилась в половину. Даже черный и белый цвет на ней стали более бледными. Однако энергия в этой жемчужине была все еще значительной. После появления инь-ян жемчужины, чистая энергия, подобная наводнению, вливалась в шар юань силы Линь Дуна. Затем Линь Лун в очередной раз закрутил шар юань силы, превращая поступающую энергию в нити тумана, которые оседали в его дантянь. В то время как инь-ян жемчужина непрерывно вливала энергию, Линь Дун продолжал цикл переработки, и туман энергии внутри его дантянь становился все плотнее. Треск. Это, казалось бы, бесконечное поглощение, продолжалось долгое время, пока крошечные трещины не начали появляться на инь-ян жемчужине. Трещина быстро расширялась, и вся жемчужина превратилась в пыль. Очевидно, вся энергия в ней была израсходована. Полностью поглотив энергию из инь-ян жемчужины, дантянь Линь Дуна был заполнен почти до краев объединенной инь-ян энергией. Такое количество энергии заставило дантянь Линь Дуна немного раздуться. Фух. Почувствовав исключительно энергичный туман энергии, Линь Дун удовлетворенно кивнул. Подталкивая шар юань силы в обратном направлении, возникла взрывная всасывающая сила. Ву-у. Когда возникла всасывающая сила, туман энергии начал стекаться обратно в шар юань силы. Под действием этой силы, весь туман энергии почти мгновенно вошел в шар юань силы. Сразу же, высокая скорость вращения заставила туман быстро рассеиваться, вырабатывая капли жидкой энергии внутри шара. За несколько минут, обильный туман энергии был преобразован в десятки капель крошечной жидкой энергии. Инь-ян слились, формируется юань-дэн. Когда весь туман был переработан в жидкую энергию, Линь Дун мысленно вскрикнул. Сразу же, как будто огромный невидимый кулак сжал шар юань силы, и несколько капель жидкости слились вместе. Бах-бах-бах, невидимая сила постоянно ударяла по шару. Волна за волной, огромная сила обрушивалась на жидкую энергию, заставляя капли насильно сталкиваться друг с другом. Чи-чи, Поскольку жидкая энергия все сильнее сгущалась, огромное давление заставляло жидкость затвердевать. Сразу же, Юань Дэн сформировался. Этот Юань Дэн был размером с половину пальца, и не был гладким и круглым. Однако, волны Юань силы, исходящие от него, уже вызывали трепет. Неразвитый Юань Дэн. Капля за каплей, жидкая энергия безжалостно выстреливала в этот неразвитый Юань Дэн. И когда жидкая энергия прилипала к нему, комки на неразвитом Юань Дэн медленно таяли, и волны Юань силы становились сильнее. Чи-чи-чи-чи. Слабые звуки звучали в Дантянь, когда многочисленные капли, как метеоры, проносились по Дантянь, и, как мотыльки на пламя, летели к неразвитому Юань Дэн. БЗЗ-БЗЗ. Хотя количество жидкой энергии было значительным, она была полностью использована, и последняя капля слилась с неразвитым Юань Дэн, после чего тело Линь Дуна тряхнуло. Неописуемое чувство распространилось по всему телу. Такая грозная сила была несравнима с поздней стадией небесного Юань. Это было сродни перерождению, и не просто увеличение силы. Начальная стадия Юань Дэн. На данном этапе можно было назвать себя практиком. До этого, ты считаешься лишь простым специалистом. Это был совершенно иной уровень по сравнению со стадией небесного Юань. Плотно закрытые глаза резко открылись. Свет промелькнул в его глазах, как электричество, после чего рассеялся. Тху! Линь Дун выплюнул шар белого ци. Он приоткрыл рот, и Юань Дэн мягко выплыл. Это была сцена успешного формирования Юань Дэн. Сейчас Юань Дэн был размером с большой палец, и его цвет был не молочно-белый, а чуть-чуть золотой. Можно было сказать, что он сильно отличался от Юань Дэн, который сформировал Линь Чжэньтянь. Плюс на круглой и гладкой поверхности было 8 крошечных звезд. 8 звезд Юань Дэн. Линь Дун был ошеломлен, когда смотрел на эти звезды. Некоторое время спустя он пришел в себя и ахнул. 8 звезд Юань Дэн. Этот ранг был настолько высок, что превысил ожидания Линь Дуна. Хотя и Ниян энергии, которые он поглощал, были необычными, он не предвидел, что на самом деле может сформировать Юань Дэн такого качества. Первоначально он думал, что результатом будет 6 или 7 звезд. Однако, полученный Юань Дэн, на самом деле имел 8 звезд. Ха-ха. Постепенно собираясь с мыслями, Линь Дун был настолько тронут, что рассмеялся от души. После длительного развития он, наконец, получил должное вознаграждение. В конце концов, он действительно вошел в двери стадии Юань Дэн. Линь Дун открыл рот и вернул Юань Дэн в свой Дантянь. Когда он собирался встать, слабая дрожь возникла в его дворце Нивань. Эта дрожь ошеломила Линь Дуна, после этого его лицо покраснело, и тело начало яростно дрожать. В этот момент он почувствовал, что духовный символ судьбы в его дворце Нивань разделился на две части. Внутри дворца Нивань оригинальный духовный символ судьбы исчез. На его месте были два одинаковых духовных символа судьбы. Они спокойно плавали в его дворце Нивань, и сильная ментальная энергия исходила от них. Два я-печать, знак мастера символов 2 и краткая печати. В то время как он успешно достиг стадии Юань-Дэн, ментальная энергия Линь Луна также неожиданно совершила прорыв. Начальная стадия Юань-Дэн и мастер символов 2 и краткая печати. Люди часто говорят, беда не приходит одна и удача не ходит парой. Однако, когда дело дошло до Линь Дуна, это было похоже на беда не ходит парой и удача не приходит одна. Сейчас, сила Линь Дуна выросла с ужасающей скоростью. Глава 123. Начальная стадия Юань Дэн, мастер символов 2 и краткая печати. Линь Дун стоял ошеломленный в комнате. Внезапное свершение этих двух событий заставило его почувствовать блаженство. Несмотря на то, что эти события должны были произойти, он не ожидал, что они придут вместе. Прорыв в ментальной энергии даже легче достичь, чем формировать Юань Дэн. После бешеной закалки с помощью жерновов разума, Линь Дун наконец получил награду. Трещина на духовном символе судьбы уже давно была на пределе, и упорно держалась на последнем волоске ментальной энергии. Когда Линь Дун достиг стадии Юань Дэн, все его естество сделало гигантский скачок вперед. Это послужило возможностью для раскола духовного символа судьбы. В результате, духовный символ судьбы был разделен на две части, и Линь Дун, наконец, добился результата, после долгих и упорных тренировок. Фух, Линь Дун был в полубессознательном состоянии, после чего он пришел в себя и выдохнул. Теперь он может стоять плечом к плечу с другими практиками. Учитывая его силу начальной стадии Юань Дэн и ментальную энергию, сравнимую с 3 и краткой печатью, он не будет уступать Вэй Туну, который на продвинутой стадии Юань Дэн. Сейчас он не боялся Вэйтуна из секты кровавой ткани. За 2 месяца он исправил жалкое положение семьи Линь. Если бы Вэйтун знал об этом, он бы очень жалел, что не уничтожил семью Линь в тот день. Однако у него не будет шанса пожалеть, Линь Дун не предоставит ему этот шанс. В тот день, когда Вэйтун пришел к их порогу, заставляя семью Линь молча страдать, если бы не то факт, что Линь Дун задержал его, произошло бы кровопролитие. Так как Вэйтун хотел уничтожить их семью, Линь Дун не проявит милосердия. Осталось еще несколько дней. Вэйтун, готовься копать себе могилу. В комнате пробормотал Линь Дун, и холодный свет, мелькнувший в его взгляде, был очень ледяным. Так как он достиг существенного прогресса в юань-силе и ментальной энергии, Линь Дун больше не тренировался взаперти. Оставалось лишь несколько дней, поэтому можно немного расслабиться. Поэтому, приведя себя в порядок, Линь Дун пошел прогуляться по городу Янь. Во время прогулки он с удивлением обнаружил, что кто-то распространил информацию о дуэли, в результате чего город гудел. Новость об этом событии стала самой популярной темой в гостиницах и ресторанах. Хех, похоже, секта кровавой ткани использовала этот смертельный поединок, чтобы разрекламировать себя. Поняв, что происходит, Линь Дун невольно усмехнулся. Кроме секты кровавой ткани, кто бы еще сделал это нарочно? Причина, почему Вэйтун обнародовал эту новость, скорее всего, потому что он чувствовал, что победа у него в карман. В это время он сможет показать свою силу, что позволит ему улучшить репутацию секты кровавой ткани. Что касается способа мышления Вэйтуна, Линь Дун лишь с сарказмом усмехнулся. После этого он направился к ассоциации тысячи золотых. «Братишка Линь Дун, я не видела тебя полмесяца. Если бы не тот факт, что ты вернул долг, я подумала бы, что ты сбежал, увидев подростка». Сюань Су показала прекрасную улыбку и начала поддразнивать. «Смертельный поединок неизбежен, поэтому я тренировался изо всех сил», — ухмыльнулся Линь Дун и ответил. Услышав про смертельный поединок, улыбка на лице Сюань Су потускнела, и, нахмурившись, она ответила. В последнее время это было самой горячей темой в городе Янь. «После исследования, мы обнаружили, что эта банда кровавого волка подливала масла в огонь. Похоже, они обиделись на тебя после дела с небесным Дэн Бассейном». «Это была банда кровавого волка?» Выражение Линь Дуна слегка изменилось. Он не думал, что этот похожий на варвара Юэ Шань окажется таким хитрым. «Банда кровавого волка решила отыграться на тебе. Они знают, что ты из семьи Линь, но не волнуйся. Ассоциация тысячи золотых уже послала им письмо с предупреждением. Я сомневаюсь, что Юэ Шань осмелится сделать что-нибудь семье Линь», — мягко сказала Сюань Су. Услышав это, Линь Дун немного помрачнел. Затем он искренне поблагодарил ее. «Большое спасибо, старшая сестра Су. Ты офицер нашей ассоциации тысячи золотых, и мы заинтересованы в построении отношений с тобой, поэтому естественно, что мы показываем свою искренность. Старшая сестра просто делает долгосрочные инвестиции, и если братишка Линь Дун достигнет головокружительного успеха, не забудь поддержать нашу ассоциацию тысячи золотых». Сюань Су рассмеялась и сказала. «Не волнуйся, старшая сестра Су, я в любом случае помогу в будущем», — искренне ответил Линь Дун. Независимо от того, инвестировала ассоциация тысячи золотых в его потенциал или нет, то, что они сделали, заставило Линь Дуна чувствовать доброту по отношению к ним, и Линь Дун не был неблагодарным человеком. Сюань Су слабо улыбнулась и пробежалась взглядом по Линь Дуну. Она была ошеломлена и крикнула с шоком в голосе. «Ты достиг стадии Юань Дэн?» Сюань Су была на продвинутой стадии Юань Дэн, и поэтому была весьма чувствительна к волнам Юань силы. Она обнаружила, что волны, исходящие из тела Линь Дуна, были в несколько раз сильнее, чем раньше. «Да, я совершил прорыв сегодня», — усмехнулся Линь Дун и кивнул головой. «Тэ-че-тэ-че». Похоже, инвестиции ассоциации тысячи золотых были правильными. Сюань Су прищелкнула языком. Она вспомнила, что когда впервые увидела Линь Дуна, он был на средней стадии небесного юань. Однако, меньше чем за 2 месяца, он стал истинным практиком на стадии Юань Дэн. Такой прогресс заставил ее сердце биться быстрее. Похоже, ее проницательные глаза не подвели ее. «С твоей силой начальной стадии Юань Дэн и ментальной энергией, сравнимой с мастерами символов 2 и краткой печати, ты на самом деле можешь сражаться против Вэйтуна. Однако, тебе все равно стоит быть осторожным», — предупредила Сюань Су. Так как она была на продвинутой стадии Юань Дэн, она понимала, какой силой обладал Вэйтун. «Понял», — Линь Дун кивнул головой. «Он естественно не будет недооценивать врага. Менеджер Су, те, о которых вы говорили ранее, пришли в ассоциацию. Пока Линь Дун и Сюань Су беседовали, вошла служанка и почтительно сообщила. Ох, услышав новость, Сюань Су была немного поражена. Затем она вспомнила, и ее прекрасные глаза посмотрели на Линь Дуна, после чего она сладко улыбнулась. «Братишка Линь Дун, ты должен встретиться с этими людьми». «С кем?» Линь Дун был ошеломлен на мгновение, но увидев дразнящий взгляд Сюань Су, он внезапно понял, и приятно удивленный, спросил. «Это отец и остальные?» Да Сюань Су слегка улыбнулась и кивнула. В одной из комнат ассоциации тысячи золотых, Линь Чжэньтянь, Линь Ся, Линь Кэнь и остальные сидели. Рядом с ними был мужчина средних лет, который, похоже, был менеджером. С улыбкой на лице он тепло принял их. Менеджер, который стал настолько радушным, хотя в прошлом был холоден, заставил Линь Чжэньтяня и остальных удивиться. Раньше, когда они приходили сюда продавать Ян Юань камни, этот парень был немного холоден, и Линь Чжэньтянь и остальные не могли ничего поделать. В конце концов, ассоциация тысячи золотых была одной из трех крупнейших фракций города Янь, и эта надменность была естественной. В то время как менеджер инструктировал служанку, Линь Кэнь тихо сказал: «Тут что-то не так, для ассоциации тысячи золотых их семья Линь была обычной фракцией, почему менеджер так тепло встретил их? Говорят, если что-то случается из ряда вон выходящее, тут что-то не так, поэтому Линь Кэнь и остальные были настороже». Линь Чжэньтянь тайно кивнул. Когда он собирался говорить, торопливые звуки раздались за дверью, и дверь распахнулась. Когда дверь открылась, грациозная красавица вошла. Увидев ее, менеджер поспешно поклонился и поздоровался. Кто бы мог подумать, что это главный менеджер ассоциации тысячи золотых. Когда они увидели Сюань Су, сердца Линь Чжэньтяня и остальных вздрогнули. Они, конечно, знали об этой известной фигуре. То, что их озадачило, это, почему она пришла обсудить с ними дела. «Дедушка, отец!» Знакомый голос раздался позади Сюань Су. После этого фигура вышла, и они увидели Линь Дуна. «Дуньер», когда они увидели Линь Дуна позади Сюань Су, Линь Чжэньтянь и остальные были встревожены, и изумление застыло на их лицах. «Хе-хе, приветствую дедушку, тот факт, что семья Линь имеет такого гения, как братишка Линь Дун, действительно вызывает зависть». Сюань Су элегантно сделал два шага вперед, и, поклонившись Линь Чжэньтяню, слегка улыбнулась. Линь Чжэньтянь поспешно вернул поклон. Несмотря на то, что он был старше Сюань Су, ее сила и позиция были выше, чем у него. «Дуньер, почему ты здесь?» Радость была на лице Линь Ся. С тех пор, как Линь Дун уехал в город Янь, его отец постоянно беспокоился. «Я стал офицером ассоциации тысячи золотых», — ответил Линь Дун. Ох, услышав это, Линь Чжэньтянь и остальные были удивлены, так как не каждый мог стать офицером ассоциации тысячи золотых. Вскоре они поняли, почему менеджер был таким радушным, и даже сама главный менеджер пошла к ним навстречу. Оказывается, это все из-за Линь Дуна. Большинство вопросов семьи Линь уже рассмотрены, поэтому в этот раз мы пришли в город Янь, чтобы найти тебя, — тихо сказал Линь Ся, смотря на сына, который повзрослел за 2 месяца. Осталось 4 дня до смертельного поединка. Если ты не готов, то не иди. Последние слова Линь Ся были очень тихими, поэтому только Линь Дун смог их расслышать.